Урок первый, задание 23. Здравствуйте. Что вы хотите? Я хотела бы постричься. Как вас постричь? Коротко. Я не люблю длинные волосы. Хорошо. Я сделаю вам модную, короткую прическу. Ты не знаешь, сегодня тепло? Нет, сегодня на улице очень холодно. Тебе нужно тепло одеться. Хорошо. У меня есть теплая куртка. Я пойду в этой куртке. Мы опаздываем на поезд. Ты готова? Почти. Я умываюсь и причесываюсь. У нас нет времени. Ты скоро? Да. Я сейчас быстро оденусь. Но сколько можно тебя ждать? Я уже готова. Умылась, причесалась, оделась. Сейчас выхожу.